Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 10. Прохлада, лучший из преданных. Глава называется. А текст 10. Шри Прохлада Увача. Шри Прохлада Увача. Мамам пралобхьо тпаттия. Мамам пралобхьо тпаттия. Ой. Мамам пралобхьо тпаттия. Я, правильно? Сактам камешу тарварай. Сактам камешу тарварай. Тат санга бхито нирвино. Тат санга бхито нирвино. Мумукшуствам упашритахам. Мумукшуствам упашритахам. Шри Прохлада Увача. Шри Прохлада Увача. Мамам пралобхайотпаття. Мамам пралобхайотпаття. Сактам камешу тарварай. Сактам камешу тарварай. Тат санга бхито нирвино. Тат санга бхито нирвино. Мумукшуствам упашрита. Мумукшуствам упашрита. Пожалуйста. Вот стиха. Махараджа Прохлада сказал: «Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, я и так привязан к мирским наслаждениям из-за того, что родился в семье богоненавистников. Поэтому, пожалуйста, не искушай меня иллюзорными благами. Я очень боюсь материального существования и хочу от него освободиться. Ради этого я и нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупада. Человек, ведущий материалистический образ жизни, очень привязан к своему телу и ко всему, что доставляет этому телу удовольствие. Такая привязанность основана на вожделении, жажде чувственных наслаждений и прежде всего сексуальных. Камай стай стайр хрита джанага. Те, кто слишком привязан к материальным наслаждениям, лишены истинного знания. Хрита гьянага. В Бхагавадгите сказано, что люди, привязанные к мирским удовольствиям, как правило, поклоняются полубогам ради обретения всевозможных материальных благ. Больше всего их привлекает поклонение богине Дурге и Господу Шиве, ибо эта божественная чита способна одарить своих преданных любыми мирскими благами. Но Махараджа Прохлада не хотел материальных наслаждений, и именно поэтому укрылся под сенью лотосных стоп Господа Нарасимхадевы, а не какого-нибудь полубога. Если человек действительно хочет сбросить с себя путы материального бытия и больше не подвергаться тройственным страданиям, а также мукам рождения, смерти, старости и болезни, джанмамритью джаравайдьи, он должен искать покровительство Верховной Личности Бога, ибо без помощи Верховного Господа невозможно вырваться из плена материального существования. Атеистические люди очень привязаны к материальным наслаждениям, поэтому они никогда не упускают возможности получить их как можно больше. Однако Махараджа Прохлада понимал, насколько это опасно. Хотя Прохлада родился от отца-материалиста, он был преданным и потому не имел материальных желаний. Аньябхила шита шуньям. Махараджа Прохлада сказал: «Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога! Я и так привязан к мирским наслаждениям из-за того, что родился в семье богоненавистников. Поэтому, пожалуйста, не искушай меня иллюзорными благами. Я очень боюсь материального существования и хочу от него освободиться. Ради этого я и нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупака Дамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасим Кубьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Прешна Прападасту Штайи Санкиртана Прилита Тама Харигура Намаха Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте, Шарасвати Дев, Гуруани, Прачарене, Нервишеше, Шунья, Вади, Пащатья, Дешитарене. Итак, в шастре говорится, что человек должен осознать свою духовную природу и устремиться к освобождению. И такой вид людей, которые устремляются к освобождению, называют муктами. Если вы помните, существует 5 уровней сознания или 5 видов сознания в разных стадиях осквернения. Первый вид оскверненного сознания, начнем снизу вверх. Поскольку мы находимся в обществе преданных, все знают, что такое совершенное сознание. Но мы иногда забываем, что такое несовершенное. Итак, говорится, первый уровень называется, если вы помните, кто? Да. Анамая. Анамая означает, что человек устремляется или в его сердце культивируется определенная категория желаний из-за этого осквернения. То есть самый низкий анамая. Вишванатха Чакраварти Тхакур называет хридая дурбалиям. Этот вид осквернения. Ой, хридая дурбалиям. Асад тришта, прошу прощения. Асад тришта. Жажда материальных приобретений. Что же происходит с сердцем человека? Желание сексуальных наслаждений с противоположным полом. То есть сильное влечение к противоположному полу. Что значит сильное? Что это толкает и побуждает человека ко всему. То есть это основная мотивация. Не всегда мы осознаем, что это такое. Нам кажется, что это не всегда является основной мотивацией в нашей деятельности. И мы думаем, ну мы просто заботимся, мы просто что-то другое делаем, одеваемся просто, чтобы чувствовать себя уверенным. Мы выглядим как-то определенным образом. Но в шастре говорится, что основной стимуляцией живого существа в материальном мире является сексуальный принцип. Просто живое существо одевает на этот стимул фиговый листок. И мы с вами говорили об этом, что в Библии даже это описывается, когда Адам и Ева были чистыми, невинными, то есть ни туда, ни сюда, пограничными были, то змей стал искушать их. И пришел он искушать Еву, а в Евоте. И он стал предлагать ей плод с древа знания. Плод с древа знания. Плоды с древа знания нужно предлагать. Но он стал ее искушать, насладиться плодами с древа знания. И она невинная пошла на это. Она вкусила эти плоды. И первое, что с ней произошло, это двойственность, познание добра и зла. То есть не было двойственности. Добро и зло было уравновешено в ее сознании, в ее сердце. И то, и другое не причиняло никаких беспокойств ей. Почему? Потому что, говорится, она была рождена огненным жертвоприношением. И не было, она была чиста. А в Евате, Авья означает чистый огонь. И сердце ее было, как чистый огонь. Что вы туда бросите, то и произойдет. Бросьте чистое, произойдет чистое. Бросьте нечистое, произойдет нечистое. И она вкусила. Что это означает? Это как пограничная энергия, которая может попасть под влияние иллюзии и может находиться под влиянием Кришны. И живое существо само определяет, невинное, оно само определяет, под какое влияние попасть. Под то или под это. И вот это выбор, выбор того, под каким влиянием находиться, и называется свобода. Под чьим влиянием, под каким влиянием, какая энергия, какую энергию привлечь к себе. В соответствии с этим живое существо наслаждается или страдает. И так говорится, она вкусила этот плод, и сразу она познала добро и зло. Что добро – это хорошо, а зло – это плохо. Она тут же попала в двойственность. И как выразилась эта двойственность на ней? В первом и самом основополагающем принципе материалиста или материалистической жизни – это секс. Секс. И говорится, она сорвала тут же, когда она вкусила, она устудилась этого, сорвала с этого же древа лист и прикрыла свои гениталии. И прикрыла свои гениталии. И мы видим, как в Бхагавад-гите читали, как в Бхагавад-гите описывается древо познания. Древо познания, где говорится, что листья этого древа – ведические гимны, а ветки – это разные методы, методы, практики. Что же она сделала? Она сорвала гимн, молитвы, ведические знания и прикрыла что им? Секс. Сексуальное желание прикрыла. То есть, как вот мы о чем и начали говорить, что мы говорим, это ради спасения, это ради защиты, это ради того, чтобы мира на земле, это чтобы не рождались плохие личности и так далее. Но мы даже не знаем, что мы так хотим выглядеть. Мы даже можем не осознавать этого. Потому что, говорится, с незапамятных времен живое существо осквернилось. Стало вкушать плоды с древа знания. И Рупа Госвами приводит пример, как одна птица сидит на этом древе и клюет плод, а другая птица наблюдает за ней. Сверхдуша. И он говорит, живое существо – это та птица, которая клюет плоды. С древа чего? Знания. С древа познания. А вторая птица сверху наблюдает. Сверхдуша. Что же она ждет, когда птица обратится к ней? Что же предложит плоды? Предложит плоды своей деятельности. И если вы помните, недавно Ниранджана Махарадж как раз упоминал этот пример, и он говорит, но вторая птица, она ничего не требует, та, которая, она просто наблюдает. Но если та птица будет ей предлагать, она примет. Что же она примет? Сам плод? А? Что же она примет? Да, отношения. Поэтому в шастрах говорится, пока нет отношений, важно подношение. Когда есть отношения, не важно подношение. Две вещи нужно понять. И поэтому анаштхита и ништхита. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает два этапа в бхакти-йоге. Анаштхита и ништхита. Что такое анаштхита? Неустойчивое преданное служение. Оно выполняется исключительно под волевыми условиями и разумом. То есть волевой фактор срабатывает только на уровне разума. Разумом человек себя заставляет это делать. Разумом из понимания начинает делать. Но нету никакой спонтанности. Все превращено во что? В тапасию. Что такое тапасия? Добровольное принятие неудобств ради духовного прогресса. И будхи-йога означает, что у вас такой сильный разум, что вы понимаете, что надо себя толкать на это. Надо прекращать вот эту греховную деятельность. Это означает, что сила вашего разума проявляется. Сила. Откуда берется эта сила? Баладут падита, говорится. Садусанга баладут падита ко. Это означает, что я стремлюсь общаться с теми, кто может себя заставлять следовать этому. И просто благодаря этому общению, что это означает? В чем общение? Я им говорю о своих недостатках и спрашиваю у них, как мне это сделать? И они объясняют мне. И я проявляю в этом аспекте, я проявляю глупость. Что это означает проявить глупость? Я считаю себя глупцом. То есть я не знаю, как получить силу. И я спрашиваю у тех, кто силен, кто может этому следовать. Потому что они также не спонтанно следуют. Как они следуют? На уровне разума. На уровне разума. Они следуют чему-то на уровне разума. Они способны. Они могут дать мне эту силу. Как я могу получить эту силу? И в шастрах Баларама рассказывает. Баларама сам рассказывает, как человек может получить силу. И он говорит, если вы будете служить. Служить кому? Носителю силы. И все говорят, тогда мы будем служить тебе. Он говорит, нет, моя сила вас убьет. Что это означает? Что вы не способны принять такой вид силы. И тогда Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите в комментарии описывает, ни в коем случае нельзя очищать сердце рывками. Что значит рывками? Совершить чрезмерное усилие. Что значит чрезмерное усилие? Это проявление гордости. Гордости и зависти к тем, кто силен. К тем, кто силен. И поэтому это проявление какой концепции? Шуньявада. Шуньявада. Ложное отречение. Человек начинает принимать ложное отречение. Что значит ложное отречение? Вместо того, чтобы служить сильным людям, он пытается показать, что он что? Такой же или даже сильнее. Только для того, чтобы показать, продемонстрировать, что он от чего-то отречен. Но в шастрах Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, что преданный культивирует юкту, привязанность к тем, кто силен. Он привязывается. И там Прохлада Махарадж дает наставление. Если все равно уж нам страдать, если все равно мы к кому-то привяжемся из-за секса, то не лучше ли привязаться к преданным? Если чувства все равно привяжутся к кому-то, все равно мы привяжемся, то лучше найти такую личность, которая может нас спасти и привязаться к ней. Прохлада Махарадж говорит, все равно чувства будут привязываться, они будут искать чувственных наслаждений. Так или иначе не будут искать объектов. И вопрос только в том, как получить правильную привязанность к правильному объекту. И он говорит, поэтому я так счастлив, что в этом мире есть преданные. Это самый надежный объект развития взаимоотношений и привязанности. И Санатана Госвами объясняет это. Дарить подарки, принимать подарки, вкушать прасад, угощать прасадом, говорить о сокровенном и слушать сокровенное. Шесть форм, предназначенные для развития любовных отношений с преданными. И если человек преследует какую-то иную цель, это не будет работать. Это не будет работать, он будет неудовлетворен. Итак, объясняется, что человек должен начать культивировать эти отношения. Отношения с преданными. Дарить подарки, принимать подарки, вкушать вместе с ними прасад, угощать их прасадом. Говорить о сокровенном и слушать сокровенное. И цель всего этого – развить с ними отношения. Какие? А что такое любовные отношения? И Рупа Госвами дальше объясняет, что такое любовь. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. То есть вы были бы рады развить с этим человеком отношения, а он был бы рад развить их с вами. Но какие? Бескорыстные. Бескорыстные. И Рупа Госвами говорит, что бескорыстие дает радость. Если есть корысть, радости не будет. Даже если есть взаимность, даже если есть добровольность, но корысть может быть радость какой? Материальный. Потому что бескорыстие не дает материальной радости. Оно дает радость отношений. Радость отношений. И Рупа Госвами говорит, тогда раса появляется. Появляется раса. Бескорыстие дает эту радость. Если есть корысть, то радость будет какой? Временной, во-первых, и материальной. И Прупада говорит, когда чувства не удовлетворены, вы чувствуете, что это враг. Когда чувства удовлетворены, вы чувствуете, что это кто? Друг. Друг и враг. И мы поделились на друзей и на врагов. На тех, кто удовлетворяет наши чувства, и на тех, кто причиняет нашим чувствам беспокойство. Что это означает? Что в наших отношениях есть что? Корысть. Есть корысть, и поэтому вместо радости какой-то постоянной мы получаем то вражеские отношения, то дружеские. Потому что там есть корысть. Что же хочет живое существо? И там говорится, движимое сексуальным принципом, сексуальной мотивацией, живое существо стремляется к противоположному полу. Что же, каковы же признаки этой мотивации? Ненасытные, всепожирающие, разрушающие. Ненасытный, всепожирающий и разрушающий принцип. Вот что такое секс или сексуальная мотивация. Что же пожирает, что же разрушает и почему же ненасытное? Итак, ненасытный значит никогда не удовлетворить. Никогда не удовлетворить. Что значит всепожирающий? Уничтожает все хорошие наши достижения. И что такое разрушающее? Страдания. Усиливающие страдания. И что значит, каково принципы разрушения? Это гуна, признак, вернее, разрушения. Это гуна невежества. Ее признаки разрушения. Что же она разрушает? Что же разрушает невежество? Нет. Не только отношения. Память. Память. Уничтожается память. Поэтому Арджуна в Бхагавад-гите говорит, память моя восстановлена. Говори мне, что делать. Я буду сражаться. Память моя восстановлена. Почему же память? И там говорится, когда вожделение удовлетворяется, привязанность и жадность. Так оскверняется память. Что нужно быть щедрым и непривязанным. Память оскверняется, и мы становимся привязанными и жадными. Когда вожделение не удовлетворяется, мы гневаемся, не удовлетворены. И оскверняется также память. И в том и в другом случае прекращает действовать разум. Разум. Разум не действует. И поэтому говорится, что сложно ждать от человека, что он будет проявлять волевые качества. Потому что волевые качества проявляются через что? Через разум. А поскольку человек либо удерживает искусственно, либо наслаждается тайком, в нем не проявляется это что? Решимость. И Прохлада Махарадж является олицетворением решимости. Олицетворенной решимостью является в преданном служении. И поэтому Прабхупада описывает, что Кришна Смаранам, то есть это состояние памятования о Кришне, может проявляться только из разума, который исполнен решимости. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они без остатка, полностью, с решимостью посвящают себя преданному служению мне. Полностью, без остатка, с решимостью. То есть решимость или решительность – это то, что уничтожается чем? Сексом. Уничтожается сексом. То есть волевая потенция разрушается вожделением. Волевая потенция. И куда же все уходит? Вся воля. В погоне за чувственными наслаждениями. Поэтому приводится пример его отца Прохлады Махараджи, Хираньякашипу. Чем он движим был? в своих аскезах, которые никто не сможет повторить. Вожделением. Вожделением. И почему все разрушилось? Все пожрало вожделение, и оно было ненасытным. Невозможно удовлетворить материальное сознание. Почему? Потому что материальное сознание указывает просто на вожделение. Вожделение. Кто такие материалисты? И Прохлада Махарадж говорит: не искушай меня материальными благами, ибо я рожден, я уже и так рожден в семье богоненавистников. Материалистов. Хирани Кашипу является олицетворением материализма. Таким образом, как узнать, что я еще материалист? Я хочу наслаждаться. Чем? Сексом. Я хочу наслаждаться сексом. И в той мере, в которой я хочу это делать, в той мере я и материален. В той мере, насколько я об этом мечтаю, думаю, ищу этот объект. И поэтому люди привязываются к детям, к женам, к утвари. И мы говорили, это первое, анумая. Анумая – это уровень карма-ками. Что же хочет этот анумая? Язык. Почему еда? Почему еда становится основой всего? Потому что еда дает что? Прану. Прану. Еда дает прану. Как использует живое существо прану? В сексе. В сексе. Что же дает секс живому существу? Итак, семья, дети, утварь, дом, деньги, богатство, положение в обществе и уважение общества. Это то, что в сердце человека, в самом оскверненном сознании. Мы все хотим, чтобы нас уважали. Мы все хотим положения. Все хотим богатства. Все люди хотят дом, утварь, детей и женщин. А женщины хотят мужчин. Какая разница? Это анума, сознание. Что значит сознание? Это мотивации. Даже если такой человек занят бхакти-йогой, у него такие мотивации. И он ничего не может с собой поделать. И он всегда эту мотивацию прикрывает чем? Фиговым листком. Шастры цитирует. Он цитирует шастры. И такой вид деятельности беспокоит его. Что значит беспокоит? Самого человека. Он постоянно в напряжении. Прабхупада говорит, лжец постоянно в напряжении. Он как шпион. Столько тайн в его жизни. Он двойную жизнь ведет. И такой образ жизни называется как? Двойная лицемерие. И Прабхупада говорит, лицемеру и дипломату очень сложно достигнуть духовного прогресса. Потому что он ведет двойную жизнь. Одна жизнь для вида, а другая жизнь противоположная, скрытая жизнь. И он всегда боится быть пойманным за эту скрытую жизнь. Всегда боится. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пример рассказывает. Как пуджари, которому приносят бананы, чтобы предлагать. И он их ест после предложения. Ест. Не до, после. Но он их ест. И когда к нему стучатся, что-то спросить, он оттуда кричит. Не бойтесь, я не ем вашу банану. Его вообще не про бананы спрашивали. А он кричит, не бойтесь, я не ем вашу бананы. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, воистину, говорят, на воре шапка горит. И когда человек ведет двойную жизнь, когда кто-то что-то говорит, где-то в стороне, он думает, что говорят о его двойной жизни. И он возбуждается сразу. Это, наверное, про меня ему говорят что-то. Это, наверное, в наших отношениях кто-то ковыряется. Он постоянно в напряжении, он постоянно в страхе, что кто-то узнает, что он там подворовывает, тут занимается незаконным сексом, там что-то есть не так. Он постоянно в напряжении. Ему нужно 1000 щеколд, 1000 замков. Ему нужна другая обстановка, другие люди, с кем бы он мог находиться вместе. И так говорится, преданный может начать с этого. Он может начать с этого. Если он имеет это желание, как Прохлада Махарадж говорит, только из-за этого, чтобы от этого избавиться, от этого лицемерия, от этой двойной жизни. А я вижу, как это все искушает, хотя я и понимаю, что это И он говорит, только из-за этого я предался тебе. Прохлада очень правдив. И Прабхупада говорит, первое качество преданного, он правдив, он не хочет, он лицемер, он прожил и живет лицемерную жизнь, но он из-за этого предается, он не хочет такой жизни. Он страдает от этой жизни, потому что лицемер всегда страдает. Но в чем разница? Одни лицемеры поклоняются полубогам, Господу Шиве, Дурге, а те же, такие же греховные личности поклоняются Кришне и произносят Ом Тат Сат. Что значит, у них нет материальных желаний? В настоящем они этого не хотят. Все это их догоняет, что привычки. Называется абхиневеши карма. Желания и привычки, принесенные с прошлой жизни. Они не могут победить эти желания. Они сейчас этого не хотят. Но что-то их заставляет. Как Арджуна говорит. Почему все знаю и понимаю? Я же знаю, что не надо и не хочу, а хочу. Не хочу, а все равно хочу. Он запутался. И Вишванатха Чакраварти Сакур говорит, эти разновидности кармы одновременно посещают ум. И мы видим многодорожечность ума. Что мы одновременно хотим чистой преданности, греховной жизни, знания, невежества, отречения, привязанности к богатству. Все одновременно. И Кришна называет это состояние многоветвист ум того, кто не может предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Что значит многоветвист? Одновременно все. Делать или не делать? Надо делать. Пришел, увидел и устал. Потому что как только увидел, что надо делать, сразу устал. Или как только услышал, разрешим все. Говорите, я хочу предаться вам. Все. Говорите, что делать. Иди на санкиртану. Ой, у меня что-то спина там. О, мамка что-то звонит. Все, ага. Мамка звонит. И что-то сегодня я вся не выспалась. До пояса не выспалась. Ой, что-то. Постирать же надо. Ой, забыла. Да. Забыла постирать надо. И что-то я это письмо давно не писала на родину историческую. Что-то давно, давно не пересчитывала книжки, давно не считала пальцы на ногах. А, маникюр давно не делала, педикюр. Постричься надо. Что ум начинает? Откуда такая решимость была? Пришел человек, все, говори мне. Я вот столько думал, плакал вообще. Говорите. Ему говорят, вот это надо делать, прямо сейчас. Ну ладно, смотрите, сами напросились, чтобы вам предались. Итак, это все из-за вожделения. И здесь Прабхупада говорит, причина всей такой деятельности, всего такого ума, это сильное вожделение. Сильное вожделение. И Кришна говорит, поэтому вы должны, Баладутпадита, принять процесс шикши. И процесс шикши на садачара. Садачар, прачар, вичар. Что это означает? Мы должны иметь авторитета, которому добровольно предаемся, для того, чтобы он нас избавил от этого. И Прохлада говорит, для этого я и предался тебе, потому что я не хочу быть таким. Я не хочу вести такой образ жизни. Ты квалифицирован, ты знаешь, как вытаскивать таких, как я. Пожалуйста, помоги мне, вытащи меня. Я тебя молю, пожалуйста, вытащи меня из этой ситуации. Я не хочу быть. И, пожалуйста, не искушай меня. Что значит? Кришна никого не искушает. О чем же говорит Прохлада? Не искушай меня. Не давай мне свободу выбора. Сначала не давай. Не надо меня искушать этим. Что же говорит? Нарсимхадев говорит, проси, что хочешь, я исполню любое твое материальное желание. И Прохлада напугался. Он говорит, что ты? Я и так материалист. Даже не говори такое, я же сейчас захочу. Я уже хочу. Я уже хотел, хочу и буду хотеть. Я же для этого тебе предался, чтобы ты решал. Он говорит, ты реши. Что же говорит Притху Махарадж, когда речь, не когда идет речь о деятельности, а когда о награде? Мы-то всегда, что делать? Ты реши. Нет. Когда вопрос награды, он говорит, ты решай, как меня наградить. Но мы уже все делаем ради определенной награды. Это называется материалист. Он даже тапаси великий будет совершать. Потому что когда вы ему скажете, ну как тебя наградить? Он говорит, сам знаешь как. Че, сам знаешь? Че, я дурак, что ли, столько делал, а? Или я дура там ходил на Санкиртну, грязь месила, книги раздавал этим болванам. А? Сам знаешь, что? Отношения надо, близкие отношения, сам знаешь, раса, лила. Раса танец, раса песня. Река нектару и камни золотые. Свобода действий. Что же надо живому существу? И живое существо всегда сбито. Неквалифицированный преданный даже не понимает, в чем он должен зависеть. Это когда плоды. И когда награда. А не когда действие. Действие он сам должен выбирать. Ему говорят, что надо делать. Ему говорят, вот этот путь иди. Или вот этот путь иди. Кришна сказал Арджуне, я тебе рассказал два пути. Теперь все подумай и давай. Он говорит, я не могу думать, ты что? Ты говори, как мне действовать. Я-то подчиняться пришел. Он говорит, нет, ты должен думать. Будхи йогаму пашритьяма, читах сататам бава. Разумом постигай. Я хочу, чтобы ты сам это делал. Я тебе показываю лишь несколько вариантов, а хочу, чтобы ты выбирал. И по твоему выбору я определяю, кто ты такой и что ты хочешь. Потому что я не хочу принуждать тебя к этой любви. Я не хочу заставлять тебя предлагать плоды. Ты должен это выбрать. Кришна говорит, таков путь знания. Как узнать, что человек обладает знанием? Он сам выбирает. Его не надо заставлять, чтобы он вас выбрал. Ну скажите, кого мне выбрать, Федьку или тебя? Ну как человек скажет, меня выбирай. Значит, вы не любите, вы уже колеблетесь между Федькой и им. Представляете, женщина, вы бы жене говорили, выбирай, или я, или Васька, или Петька. Ну меня, выбери меня. И думаете, что она вас... А она такая, сейчас, подожди, думаю. Петька богатый, Васька умный, а Гришка только любит. Что лучше? А? Любовь, ум или богатство? Что лучше? Как думаешь? Что лучше? Ну что лучше? Ум! И что с этим умом? Представляешь, ни богатства, ни любви, ум один. А? Что в этом уме? Чанчала. Неверность, обман, непостоянство. Зачем тебе этот ум? Зачем тебе такой Вася какой-то? Или Дуся, которая очень умная? Там неверность, непостоянность, обман все время, ложь скрыта. Там богатство. Все можно исполнить. Все свои желания. Любить и брать. Добрый, потому что... А, любимый, потому что седрый. Это такая рахлама даже есть. Любимый, потому что седрый. Она хоть откровенная. Может, даже сама не соображает. Любимый, потому что щедрый. А я-то что люблю? Деньги, деньги. Поэтому он какой? Любимый. Она прямо открывает. Она-то не соображает, что говорит. Хорошо, женщина. Любимый, потому что щедрый. Итак, живое существо сбито с толку вожделением. И оно из-за вожделения ищет всех личностей, которые бы его что? Удовлетворили. Что значит выбор? Выбор будет сделан только в сторону той личности, которая удовлетворит вожделение. Того объекта, который даст чувственное наслаждение. И Прабхупада говорит, когда свинье дают выбирать между испорожнениями и апельсинами, что свинья выберет? Испорожнение. Почему? Она исполнена чего? Свинья. Вожделение. Свинья исполнена вожделением. Поэтому свинья, живет только для чувственных наслаждений. Только! Конь работает, собака сторожит, а тут только молодцом можно стать. И все. И на праздник можно попасть. Быть таким нарядным. И все. Свинья единственная, даже среди вот этих вот скотного двора, свинья единственная, которая только наслаждается, больше ничего не делает, никакой пользы от нее нету, ничего. Она наслаждается, и ее наслаждают. Все ей, пожалуйста. Свинье все позволено. Знаете, да? Свинье. Свинья неблагодарна, нечистоплотна, неаккуратна, не сдержана, ничего. Визжит там, все, бегает, шарится где-то. Все. Ничего ее не интересует. Вообще. И самое-то главное, что господин нормально это воспринимает. Никаких наездов на свиней. Никаких. Ничего. Ну-ка же прекрати, прекрати хрюкать. Ну-ка да. Никаких. Подал по ей позаду. Или просто там кружкой постучал, и она бежит уже. Никаких наездов, ничего. Коня там, то там, собаку всех. Куриц даже гоняют. Куриц даже гоняют. Свинью нет. Свинья как хозяин всегда. Она старший преданный там. Вот. И все хотят быть на нее похожими. Так происходит. Итак, а чего же все? Секс, сексуально. И все, поэтому свинья все жрет. Она всепожирающая. Всепожирающая. Ненасытная свинья. И все к чему это приводит? Лишь что? Смерть, разрушение. Она изначально все. Изначально такая. И Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. Но и жадность, и гнев – результат чего? Вожделение. Потому что когда вожделение не удовлетворено – гнев. А когда удовлетворено – что? Жадность. Почему же Кришна разбил на эти три части? Он бы просто сказал. Одни ворота ведут в ад – вожделение. Нет, почему он разбил? Потому что он отделил вожделение от служения. Поэтому он сказал, при определенном методе Арджуна можно получить что? Мукти, освобождение. Если ты это вожделение, что? Что значит занять вожделение? Вот как его занять? Правильно, наслаждать. Не наслаждаться и не наслаждаться. Не наслаждаться и не наслаждаться. А наслаждать? Наслаждать. Анукульяна Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. И Бхакти-йога отличается только этим. Только этим. Что Бхакта, карма, йога в сознании Кришны, это означает, вы плоды отдаете Кришне. Как? Добровольно. Сами. И вам на это никто не дает никаких что указаний. Никто не приказывает вам отдать плоды. Вам могут приказывать действовать, вам могут приказывать, что делать, куда ехать, но вам не могут приказать это что? Отдать. Никто не имеет права в этом добровольность жизни духовной. Никто не имеет права вам приказать, как воспользоваться плодами. Вас начнут что делать? Правильно, искушать. Поэтому Шукадева Госвами говорит, о вдумчивый Сута Госвами, да, он говорит, о вдумчивые и искушенные люди. Кто же такие искушенные? Да, кого уже искушали? Давай, давай. Так же вот, как этот змей, древо познания, они что-то делали, приобрели плоды. И тут змеюга пришел. Я говорю, давай, ты что, это же твои плоды, зачем их кому-то отдавать? Да ты что, они тебя эксплуатировали столько лет. А ты сейчас все плоды им отдашь, они о тебе даже не позаботятся. Вот что такое в сердце змей. Они вообще тебя не пошлют ни в Калининград, ни в Ленинград. Они тебя выжмут все и выкинут. старую, никчемную, тупую, и даже стакан воды так-то не принесут. Да, так-то не принесут стакан воды. Копи, копи все эти плоды, копите. Ну что, кто позаботится о вас? Кто? Эти эксплуататоры. За 5 лет можно понять, какие тут эксплуататоры живут. Только морда ширше и машина круче. Все на наших плодах. Вот куда народное добро идет. Жена, крепость, точно там описывается Шримад Бхагаватам. Жена должна быть крепостью. Это не ты. Посмотри, какая крепость. Вот почему у меня все в порядке. И живой что так? Кто это делает? А? Змей. Змей. Что же в шастрах говорится, в Библии говорится, что же развивал змей в Еве? Зависть. Зависть. Зависть. Змея зависти. Зависть. И когда не получается что-то, гнев, постоянный гнев, и поэтому змея, она завистливая и гневливая. Что же зависть? Что зависть на что толкает? Мы хотим этого же. Мы хотим получить, раз мы позавидовали, мы хотим получить это. Что же мы хотим получить? Чувственное наслаждение. А чем же мы хотим наслаждаться? Объектами. И мы хотим получить те же самые объекты. Для чего? Чтобы испытать те же самые чувственные наслаждения. И говорится, Аджамила стал искать эту проститутку. Он же не просто какую-то проститутку. Вы смотрите, какова история. Он пошел бы, какую-то другую проститутку нашел, и давай на ней жениться. Нет. Он это вот увидел, хотя она совершенно с другим мужчиной совокупно. Но он увидел, как она привлекательна и как она доступна. И он устремился именно к ней. Говорится, Бхактивинод Хакур почему говорит, там в моем сердце танцует шлюха. Почему там, же, ну, почему там у него, допустим, целомудренная женщина не танцует в сердце? И Прабхупада говорил, преданные, которые материалистичны, еще не чисты, они когда хотят иметь женщину, они хотят непреданную, они хотят шлюху. Как вы думаете, почему? Чтобы они хотят вкусить плодов. Вкусить плодов преданного служения. И Бхактивинод Такур поэтому говорит, в сердце пляшет шлюха. С преданным тяжело наслаждаться, с преданными. Они все время на совесть давят, у них глаза такие уже сразу. Иди выколи себе глаза, не могу их смотреть. Ты иди выколи себе глаза, я тебе хочу завязать глаза, подушку. Надень наволочку на голову. С преданными? Нет, они хотят с материалистами. И поэтому каждый объезживает, мужчина объезживает какую-то женщину всегда. А, это можно, ничего. Почему? Потому что он готовит ее к плодам чувственного наслаждения. Готовит. Да, да, да, ты можешь, я буду наслаждаться твоими богатствами, твоим телом, чем угодно. Если у тебя тело не очень, я буду тем, что у тебя есть, наслаждаться. Я же тебя люблю. Почему, вы заметили, да, в современной жизни бракоразводный процесс ничем так не страшен, как чем? Распиливать имущество. И если там с имуществом что-то, они любят друг друга до конца. Итак, вожделение толкает. Следующий уровень сознания, если вы помните, называется пранамая. Что такое пранамая? Это те, кто удерживает все это. Удерживает. То нельзя, это нельзя, там нельзя, это нельзя. Удерживается. И таким образом тело требует чего? Действий. Действий. Как можно удержать? Ну как можно удержать все? Искусственно. Что сделать? Почему Прабхупада отвергает хатха-йогу и говорит, это телесная концепция жизни. Те, кто привязан к телу, они занимаются это хатха-йогой. И Прабхупада говорит, привязаны и отождествляют. Все же отождествляют себя с телом. Арджуна отождествлял себя с телом? Он занимался хатха-йогой? Нет. Почему же? Прабхупада говорит, если вы будете просто танцевать на киртанах и петь искренне, то вы получите все результаты хатха-йоги, все, 100%. Если вы будете просто во время киртанов танцевать и петь, прыгать, руками махать, получите все. Потому что все жизненные потоки воздуха выровняет Кришна сам. Потому что это юга-дхарма. Все результаты всех йог получит человек. Если будет танцевать на киртане. И Прабхупада это описывает. Вы получаете результат полностью хатха-йоги. Как киртан важен. Мы думаем, ну это преувеличение. Это называется оскорбление. Ну это, наверное, так, чтобы нас вдохновить, чтобы мы скакали. А зачем кому-то, чтобы мы скакали? Ну, ему, наверное, скучно, а когда мы скачем, ему весело. Вот вы знаете, это так омерзительно смотреть, как мы прыгаем. Я не знаю, вы думаете, что Кришна такой извращенец? Вы со стороны, это только мы улыбаемся, когда там диски, все диски записывают и смотрят. Ой, это я прыгаю тут. Это ужасно. Это некрасиво, это неэстетично. Это пошло. Вы что думаете, мы так привлекательны? Своих этих каких-то, ну да, танец с саблями. Вы думаете, мы прямо такие привлекательные? Когда вот эти все, так сказать, наши привлекательные люди начинают крутить телом так изящно? Нет. Кришна, он такими вещами не привлекается. Чем же Кришна привлекается? А? Преданностью, конечно. Его преданность привлекает, а не наши телодвижения. Дикие еще к тому же. Варфоломей, это что за дикие телодвижения? Фу! Итак, пранамая, когда живое существо, все для здоровья. Очень можно видеть преданных. Все для здоровья у них там, все то для здоровья, это для здоровья, то все хорошо для здоровья. Там для здоровья, там чакру крутануть, там то все там, так вот, как вот там, что там делать-то? Это? Ласточку, что они делают там еще? Как-то для живота, там, для того, для сего. Это пранамая. И человек начинает удерживать это. Что за происходит в удержании? Что он хочет? Но какая перегрузка? Перегрузка ерунда. Все можно отрегулировать, и вот, чтобы удерживать. Все можно сделать. Там ноги холодной водой, прижигать себя, ну не знаю, что можно. По ушам хлопать. Все это можно. Что же происходит, когда мы удерживаем искусственно? Почему Прабхупада везде, на каждом углу написал, Вишвамитру описывал? А? Почему? Что... Близится что? Роман. Близится роман. Очень сильный роман близится. И поэтому мы видим, преданные совершают аскезы, да? И потом у них возникает в этой же среде между преданными что? Роман. Романтическая любовь. Вместе не ели мясо, вместе удерживали семя, вместе то... Дай прибежище. На! Дай прибежище. На! Вот что начинается. Вот что начинается. И поэтому, говорится, нужно иметь разум. Это наука. Если вы никого не наслаждаете, то есть не служите чьим-то. А как, что значит чьим-то? Значит, высшие цели. Тот, кто просит вас, и тот, кому приносит радость, то, что вы делаете для высшей цели. Вот почему человек ищет гуру. Шикша-гуру, дикша-гуру, вартмана-гуру. Почему гуру нужен? Почему не просто кого-то мужик катать? Мужик здоровый, как-то обалденный, военный, Чингачгук. Мастер спорта по шашкам среди женщин Германии. Почему такого не ищет? Потому что его наслаждать, это только подлить бензина куда? В керосин. Это только подлить ослинные мочи в бензин. А на ослинной моче ничего не ездит. Вот в чем проблема. Служить такому, это только еще больше подлить, разбавить. Как Прабхупада говорил, бесконечно водой молоко разбавлять невозможно. Невозможно, товарищи. И думать, это много, я прогрессирую. Вот столько молока сделать, а потом показывать, что я прогрессирую, воды туда подливать. И говорит, видишь, у меня больше. Но вы уже видите, что это не молоко, это белая водичка. Белая водичка. Потому что качество молока теряется. Вода разбавляет качество. Уже ничего там, ни сыр не получится, ничего. Или столько молока, а сыра. Целый круг. Вокруг дырки орнамент такой. Вот что происходит с человеком. Дальше. Анумая. Ой-ой, да. Что там? Манамая. Манамая. Манамая. Что же на уровне пранамая живое существо хочет? Что оно хочет? Зидги. Оно зидги хочет. Ситхи хочет. Конечно, ситхи. Как джапа прочитаю, поврет. А как не прочитаю, не прет. Где там сладость святого имени на языке? Вчера мне такой интересный случай рассказывали. Я был потрясен. Я-то вообще, я как бы даже маленький так не думал. Потому что маленький я ничего не помнил даже. И не соображал. Приходит взрослый человек и говорит. Ну там что-то рассказывал. Потом истерика, скандал, выбегает, дверями хлопает. А другой человек мне рассказывает. Ну что? Этот человек, он когда джапу начал, прочитал, что на языке сладость святого имени. Все время джапу читает. И... Я говорю, в смысле? Говорит, первый год, говорит, горечь была, а сейчас сладкость. Я говорю, в смысле? Я-то вообще же тупой. То есть я-то таких редко вижу, по крайней мере. Ну или, по крайней мере, она, наверное, правдивая была. И оказывается, вот человек вот... И люди хотят всяких ощущений. У них чакра побежала куда-то, поехала. Да. Тут горячо стало. Прозрение какое-то, просветление. Автобус пришел вовремя. Я только мантру начала читать. Раз автобус подходит. Вот так вот. Мы раз-раз напоклонялись и пошли, и поперло. Это ситхи. Желание разных совершенств, необычности. Игра в необычную личность. Вы чувствовали каждый, да, что вы необычны? Вы чувствуете это? Что необычность какая-то есть во мне? Я понимаю то, что другие вообще. Вижу то, чего другие не видят. Потому что они туда даже не смотрят. И так далее. Следующее сознание. И так разные мотивации появляются. Игра в такого, в брахмана, там, в того, в продвинутую личность. Игра начинается. Я все знаю, вы со мной осторожнее, я все знаю. Меня не обмануть. Я все знаю. Спросите у тех, кто много лет со мной. Если я что-то вижу, то это так и есть. Третий глаз. Итак, манамая такой. Манамая спекуляции всевозможные. Сон, сон, пронесон, не сон, если туда, если тут, то, все. И все цитируем, что-то какие-то кренделя, какие-то у нас... схемы, логические повороты, там то все, самбанда биде, прайоджина, там то все, ой, ой, все терминологии забиты, все такое, семинарное такое, просто все, все осеминарены. Все просто осеминарены нашим, нашей научностью. Вот каждый раз я вижу, какой человек садится и читает научный какой-нибудь, бхактишастру какую-то. А я знаю, что это за человек. Он не бхактишастр. Почему? Потому что он не понимает, что такое, что бхактишастр это что? Это сознание определенное. Это определенное сознание. Если мы с вами развернем схему этих панча-крош, то мы увидим, что каждой кроши будет определенный уровень сознания Кришны соответствовать. Пракрита, бхакта, там, то, все. Понимаете, да? Бхакти будет. Определенная бхакти будет соответствовать этим крошам. То есть человек в таком состоянии, когда он практикует, у него появляется определенный вид бхакти. Бхакти, пракрита бхакти. То есть материалист, который использует все это, ну, то есть средства. Но все то же самое. Все то же самое у него. Просто он побрил голову, он ходит в тхоте, живет в храме. Но что он хочет? Того же самого. А что же хочет, мы говорили? Желание с противоположным полом, детей, дома, утвари, богатства, положение в обществе, уважение в обществе. И он этот процесс для этого использует. И больше ни для чего. Таковы мотивации его. Другой все какие-то мистические тут вещи выуживает. Третий все это знания, то есть академически хочет так возвыситься над всеми, у него диссертация, он знает цитаты, он то, все, у него там логически, он может это оформить научно. Все. Любую билиберду может научно оформить, что она будет выглядеть научно. Вот Ньютон под деревом лежал, яблоко упало куда-то ему на голову, и он думает, почему, то ли голова притянула, то ли земля притянула, начал соображать, голова тоже куда падает, все время на землю, яблоко на голову, значит, в общем-то, голова здесь ни при чем, существует притяжение. Но когда он ходил в туалет, пысал, почему он раньше-то не увидел это? Что там падает, туда сливается. Все это знали, никто из этого не сделал себе имя. Никто. А он взял и оформил диссертацию. Для всех это было настолько естественно, что даже никто на этом, никто так не вожделел, как он, чтобы это так оформить. Вы представляете? У нас есть ньютоны. Он же Исаак. Вы что, они как-то сидят, они там. Они вам научно представят, почему они ничего не делают. Что в этом вы увидите просто возвышенное бхакти. Они вам опишут научно свою трусость и представят ее научно храбростью. Свою жадность представят научно практичностью. Это ученые. Так мана майя действует. Они ученые. То есть ослы, которые выдают себя за кого? За ученых, за продвинутых личностей. Они вам все представят в рефератах, все представят в этих работах. Свою похоть они вам представят как что? Как желание дать прибежище. И так далее. И все это глубоко семинарно-научно. И люди используют. И поэтому этот человек, помните, да, историю, он говорит, но он же не пандит, бык-то. Бык-то не пандит. Его цель-то вас обучить только тому, что он умеет делать что? Сам. И чему же такой человек вас может научить? Что же он такого сделал сам? Может быть, он обладает удивительным чистым сердцем. Может быть, он не обидчив, щедр. Может быть, он не вожделеет. Когда вы садитесь читать семинар, о чем вы думаете? Чему же вы хотите научить? Что же вы хотите? Проинформировать или дать знания? А? Для чего информация? Чтобы они изменились под вас? Или их изменить, не изменившись сами? И говорится, слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. И вам дадут научную концепцию, что я-то такой по науке. В шастрах так говорится. Это мана майя. Все по науке будет сделано. Все гадости будут прикрыты писаниями. Все. Это называл Прабхупада философские спекуляции. У них нет веры. Философская спекуляция одна. То есть, для чего они спекулируют? Чтобы показать себя какими? Продвинутыми. Это их мотивация. привлечь к себе внимание за счет этого умствования, чтобы завоевать авторитет в глазах глупой и неискушенной публики. Чем же они хотят наслаждаться? Правильно. Отношениями, которые основаны на уважении к ним. Не больше. Но сами они, самим знанием, Кришна говорит, непоколебимая преданность духовному учителю, изучение вед, стойкость, постоянство, щедрость, нежелание искать несовершенства в других, простота. И так он все это перечисляет. Все это я провозглашаю знанием. Что же такое? Человек, который распространяет самбанда гьяну, он бхакти-шастр, которого нельзя удержать ни дома, ни в семье, нигде. У него нет ни чачи, ни дачи, он никогда не остановится. Это настроение бхакти-шастра. Слава Бхагавад-гиты. В чем же слава Бхагавад-гиты? Он видит, как это знание спасает и дает просветление. Прабхупада говорит, одной Бхагавад-гиты достаточно, чтобы отправить человека назад к Богу. Одной Бхагавад-гиты достаточно, чтобы всю жизнь изменить человеку в лучшую сторону. Все решить, всю проблему решить в жизни. Это бхакти-шастра. Чему же мы садимся учить? Это мана-майя, спекуляциями разными. Что же в сердце там порой? Что в сердце? Те же самые желания. Какие? Жена, противоположный пол, так, не очень. Что же интересует? Да, у каждого есть свое чувственное наслаждение. Как актер, он может сказать, да мне ничего не надо, лишь бы быть на публике и восхищать зал. Да. Аплодисменты зрителей и признание зрителей для меня истинная награда. Артист, актер. Актер. И это его чувственное наслаждение. Овации публики. И поэтому Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть, чем же они наслаждаются? Глупой и неискушенной публики. И что же глупая и неискушенная публика-то делает? Предлагает им плоды своей деятельности. Им. Улавливаете, да, для чего это делается? Они хотят собрать плоды своей деятельности с них. Это мана-майя. И это цель. Контролировать и управлять. Таким образом наслаждаться. Власть. Чему же они учат? Ничему. Школьные учителя, или как сейчас вот студентов учат, они не обладают этими возвышенными качествами, и поэтому ими не привлекаются. Люди, когда близко их знают, не привлекаются. А они не могут понять, почему ими не привлекаются. Они неблагородны, трусливы, постоянно в сомнениях, очень привязанные, нерешительные, но очень образованные на языке. Очень. Это мановая. Дальше вигьяна. Что же такое вигьяна? Вот это и есть уровень реализации. Реализации. Человек обучает своим реализациям. И Прабхупада говорит, проповедовать свою реализацию. Что же вы проповедуете? Человек садится и дает семинар. Что же он в этом семинаре? Что передает? Чью реализацию он передает? Свою? Как можно передать то, что у вас нету? Говорится, если у вас есть деньги, вы можете их дать. Если у вас есть одежда, вы можете также ее дать. Если у вас есть преданность, вы можете также ее. Но если у вас этого нету, как вы можете это дать? Даже если вы будете об этом говорить. Как ты думаешь, если я буду тебе все время говорить, что я сейчас тебя накормлю, вот так тебе приготовлю, вот так, это будет так вкусно. В итоге ты говоришь, ну! Я говорю, ну так все, закончен семинар. Какое у тебя будет чувство? Что я тебя что сделал? Ну, как минимум. Объегорил. Объегорил. Вот почему я так восхищаюсь этими преданными, которые приезжают и дают семинар по своей реализации. И сотни преданных выходят на Санкхиртану. приезжает Шривас Прабху, дает семинар, и люди встают и идут на Санкиртану. Другой приходит, дает семинар, и они в группке оппозиции. В каких-то недовольных там, какие-то, ой, здесь все неправильно. Это... Потому что каждый передает что? Даже если информация одна, а передает в этом звуке что? Реализация. Оппозиция происходит. И человек такие глупые глаза делает. Я ничего не говорил. Я там ничего не говорила. У меня вообще не... Нет. Человек, который знает науку этих вещей, он понимает, что вы можете, как это говорят, и дьявол может ангелом казаться. Начни он только Библии касаться. Он будет говорить точно, что в Библии. Но поскольку у него совершенно другое в сердце, эти слова вас будут что? Опускать. А они 100% по тексту Библии будут. Но вас будут почему-то что? Опускать. А другой вас матами поднимет. Вот что такое Прабхупада говорит. Реализация знания. Матами можно поднять. Нецензурщины человека можно освободить. И можно цветистым языком вет, Кришна говорит, его что сделать? Опустить. Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит. Одна и та же деятельность может быть причиной возвышения. И та же самая деятельность. Причиной чего? Деградации. Почему? Кто это вам там что говорит? Кто там? Это очень важно. Это аспекты знания. Вот почему говорится, что между милостью и немилостью такой личности, что? Нет разницы. Но если это не такая личность, то между ее милостью и немилостью огромная разница. Все немилость. Даже если она и выглядит, что дающая милость, как будто бы, на самом деле, немилость. Потому что там нету ничего. Ничего оно не отдает. А если там есть гадость, то оно под видом милости передает что? Гадости эти, которые ничем не будут. Либо пустой тратой времени, либо отравленным молоком. А пустая трата времени – это также гадость. Вот почему говорит Прабхупада, что мы должны обучать других. Что значит сострадать другим? И Нарада говорит, ты будешь успешен в духовной жизни, если будешь сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим. Значит, как мы младшим сострадаем? Чему? Что значит обучать? Как можно обучить, если вы сами этого не делаете? А? Как? Как можно обучать ходить во всех институтах, читать лекции, 500 лекций, уже 1500 уже скоро? 3500. Вы посмотрите, какая разница огромная между проповедью. У одного научней проповедь, но он сам так не следует. У другого менее научная, даже с лексиконом колхозным. Но он сам такой, и люди прут туда, чем он занят. Другой потратил еще в 2 раза больше лет. 2 человека пришло, и то один ушел. Сейчас вот один сидит. Почему? Почему? 1500 лекций. Потом будет 500 тысяч лекций. И ничего, кроме передачи того, что сам носит в сердце. Как бы ни говорил цветисто. И поэтому Кришна сказал Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет, что за этим ничего не стоит. Эти люди будут говорить от имени вет и все такое. Но ты будешь от них получать их настроение. И поэтому Прабхупада говорит, когда мы говорим слово сампрадая и парампара, это настроение брахмы. Неважно в какой форме, какие слова. Дух он передает свой, свое настроение по отношению к Кришне. Шри Сампрадая, Лакшми передает свое. Рудра свое и Кумары свое. Но формы может меняться как угодно. Но там передается неизменно то, что они что? Реализовали. И это называется гуру парампара. А долбак? Для него что гуру парампара? Это форма, в которой уже полностью отсутствует что? дух мертва. И когда Кришна говорит, я дай адхихармасия гланир бавати барата, апхютанам адхармасия тадатманам сарич, он говорит, что осталось от религии? Писания остались? Остались. Храмы остались? Остались. Священники остались? Остались. Прихожане остались? Остались. Что уничтожено? Духа нету этого. Духа этого нету. Какого? Отношений с кем? С Кришной. Все полностью. Все внешне культивируется. А цели, мотивации, все абсолютно другое. Таким образом, люди свой мотив рассказывают. То, что их побуждает самих так жить, так действовать, печалиться об этом. И когда люди слушают, в их сердце прямо это... Потому что человек говорит свою жизнь. Он говорит то, что в его сердце происходит. То, что его мучает. То, что его самого беспокоит. Он рассказывает свои реализации. И это откликается в сердце человека. И Прохлада Махарадж рассказывает что? Свои реализации. Он рассказывает свою реализацию и постоянно ссылается в своей реализации на Нараду Муни, на Бхагаватам. Итак, он рассказывает свою реализацию со ссылками на слова на гуру, шастр и садху. А не рассказывает их реализацию со ссылкой на свои представления. Улавливаете? Прабхупада это описывает. В науке самосознания святые и мошенники. Прабхупада так ярко описал, кто такой мошенник. Он ссылается на гуру, шастры и Кришну, а рассказывает, что свое. Что значит свое? Он использует это, чтобы протолкнуть свое. А кто такой святой? Он рассказывает свою реализацию, что он реализовал из наставлений шастр, гуру и садху. Удивительно. Прабхупада сразу защищает в этой книге, кто вообще до этого додумался, что нужно делать. И преданный делится каждый раз с преданными, делится тем, что он реализовал из шастр, садху и гуру. И он рассказывает, учит. Из-за чего он это младшим рассказывает? Из сострадания. С друзьями что? Что происходит? Он дружит с теми, кто равен ему. Что значит равен? В чем равенство? Что? Конечно, реализации. Не в этих кренделях, в реализации. Он тоже так жить не может. Он тоже стремится к этому. Он также не будет болтуном всякие семинары читать какие-то дохлые, когда сам так не живет. Он даже постесняется это сделать. Он будет вам рассказывать только то, чем он живет. Понимаете, да? Он будет рассказывать вам жизнь. Как сердце его дернулось от боли. Вот так-то. Как ему было стыдно, он будет рассказывать. Как он будет передавать это знание, реализацию. И Кришна говорит Арджуне. Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упады. Почему он говорит? Он говорит, обратись к какой личности? Самореализованную. Он реализовал это сам. И поэтому он говорит, не обращайся к всяким болтунам ведическим. Не обращайся к ним. Они тебя опустят. Они уничтожат. Под этими сладкими цветами будет скрыто безбожье. Полная апатия, нерешимость, трусость. Гордость, их гордыня там будет скрыта. Они лезут из гордости туда читать что-то. Мы, мало, тоже такие. Но они так что? Не живут. Они не живут так. Из-за чего? Из-за вожделения. У всех есть вожделение. Но все его используют по-разному. Что же такое общение? Мы же все общаемся. И здесь Прохлада объяснил. Я общаюсь с тобой только ради того, чтобы избавиться от этого. А другие общаются. Ради чего? Тоже общаются. Чтобы его удовлетворить, это вожделение. Одни общаются с садху для того, чтобы это вожделение уничтожить. А другие с этим же садху общаются. Чтобы это вожделение что? Удовлетворить. И те, и другие общаются. И каждый может сказать, я тоже садху, они у меня дома, в квартире, я вообще с ними переписываюсь, то все. Что угодно можно сказать. И туласи растить, и шикху носить. И один говорит, прохлада говорит, поэтому, пожалуйста, не искушай меня иллюзорными благами. Я очень боюсь материального существования и хочу от него освободиться. Ради этого я и нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Хари Кришна. Вот с такими надо дружить. И тот, кто более нас успешен в этом, служить им надо. А тем, кто исполнен всего этого дерьма и не знает, что делать, но хочет, им надо рассказывать реализацию. И поэтому Нарада сказал, если ты это только постигнешь, твоя жизнь увенчается успехом. Он это как основной критерий выставил. А мы хотим эксплуатировать чувства других, авторитетами выглядеть в глаза, но мы действуем не авторитетно. Как хватает у человека гордости залезть и начать что-то говорить. То, чего он и не только не делает, но и не делал. А если и делал, то совершенно не так. Это не реализация и не опыт. Это неправильная реализация. Это неправильный опыт. Не так нужно было делать. Абсолютно. Вот чем мы пытаемся избавляться также внутри себя. Рассказываем реализации. Кто не спит, может дать семинар «Как не спать». Понимаете, да? Кто проповедовал день и ночь, там, сям отказался, от него мы должны слушать. Как стать проповедником? Кто день и ночь распространял книги, болезни, дождь, холод, жара, мы должны его сказать. Как распространять книги? При любых обстоятельствах. Нам гуру дал служение распространять книги. Нам дал гуру служение проповедовать день и ночь. Нам дал отказаться от семейной жизни. Мы должны те, кто это живет этим, понимаете? Они, и поэтому Кришна говорит, к самореализованным личностям обращайся. И сторонись этих всех, цветистых этих всех букетов, экибана. Они там тебе на кренделей ведических накидают там. И астрология, и аюрведа, и вам, и то, и сё, и пятое, и десятое. Так здорово все будет. Будь осторожен. Каждый семинар должен в первую очередь отражать вашу собственную жизнь. Тогда он очень многим людям поможет. Потому что вы там поделились тем, что у вас на самом деле происходит. А не просто предвосхитить публику. Тогда он сразу других людей побуждает к действиям. Можно иметь тысячи лекций, на которые никто не обратит внимания. И самое главное, даже если обратят внимание, никто не станет так делать. Можно иметь одну, две, и тысячи людей начнут действовать так. Почему? В чем различие? Не в реализации, в мотивациях. Один хочет предвосхитить публику, а другой хочет что? И один не говорит в угоду, а другой говорит в угоду. Угодливость, признаки. Что же хочет вор ваших плодов? Вор хочет ваших плодов. Поэтому они так шнур на себя цепляют, чтобы им жертвовали. И хотят быть такими хорошими, ни с кем отношения портить не хотят, такими гибкими, ни одного резкого слова не услышишь. Такое безобразие творится. Брахмана в первую очередь должен пресечь. Ой, это путь постепенности. Вы не врите, Марк, или праврите, Марк? Послушайте любого садху вайшнава. Ужасно. В пух и прах. Страшно даже рядом находиться. 3 дня, не больше. 3 дня можно ему изобразить, что я вас люблю. И готов на все. Но 3 месяца? Ну, тот, кто тренировал притворство, конечно, можно и это. Все равно бесполезно. Только возле носа крутится, но ничего не делает. Тапки подносят 3 месяца я могу. Серьезно. 3 месяца могу квартиру свою предоставлять, тапки подносить, улыбаться, мягко стелить. Но чего-то отрекаться, сражаться где-то не смогу. Мне мама не пускает. Мы же еще падшие. Нельзя так резко, нельзя так долго. Рассказывайте свою реализацию. Что нельзя так. Это будет ваша публика. Я всегда вижу, какая публика куда ходит. Всегда вижу. У меня горе, понимаете? У меня аналитический склад мышления. С детства. У меня горе. Я вижу то, чего другие вообще даже и не проанализируют. Хотя туда же попадают. Но я вижу, кто уходит, что после этого происходит, кто, что, кем, кто привлекается, как, что, чего. У меня полный анализ в голове всегда идет. Действия все. Карма. Спермы в башке очень много. И вся, которая туда не помещается, туда уходит. Что там тоже, видимо, резервуар. Шутка. Смотрю, ничего не анализируется. Вы даже посмотрите, кто чем привлекается, и вы сразу определите это. Кто с кем дружит, кто кого слушает, кто кому симпатичен, кто кому не симпатичен. И вы сразу увидите различие это. Сразу. Во всем. Это так просто. Просто люди так заняты собой, что этого ничего не видят. И собой что заняты? Как удовлетворить свое вожделение? Поэтому ничего не видят. Спят, просто тхоть и гладят, что там ковыряются. Но зато очень искренне. Все это происходит искренне. Сидят на лекциях, искренне поют. Надо стараться реализовывать это. Такую жизнь нужно стараться реализовать. Поэтому, когда вы к этому стремитесь, кто-то приходит с этого уровня и вам говорит, давай, все, хватит, разбирайся, все, и вперед. Почему он вам говорит, а не какой-то другой человек? Потому что вы знаете, что он живет так, и так живет, и так действует. У него тоже, может, куча желаний, но он принял на себя эту топасию. В чем-то Пася загрузил себя до такой степени, что у него просто нет ни возможности, ни времени, ни сил. Такое желание сильное. Быть полезным. И он говорит, нет материальных желаний. Что значит нет материальных желаний? В настоящем материальных желаний нет. Все эти желания откуда? Из прошлого. Поэтому он на них внимания не обращает. Он знает, они приходят. Он говорит, ну, они придут, сейчас уйдут. Когда вы приходите к кому-то, и вам внимание не уделяют, что вы делаете? А? Серьезно? Я думал, там остаетесь. Всегда же говорят. Как только человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю? Желание точно такое же. Ну, раз приходит, ну, что? А вы? Ну, там посидит. И описывается, Харидас Тхакур сидит, и Минека пришла. И так, и сяк. И... Сейчас, зараз буде. Спокойно. Спокойно. Зараз буде. И она и так, и так. И все. Не надо обращать внимания. Это из прошлого приходит. Нужно просто понять эту науку. Абхинавеша. Тем, кто сейчас так же, как Прохлада, настроен, что ради этого вы и пришли, потому что увидели, кто вы такие. Значит, вы очень мукты, вы очень мукты. С вами очень благоприятно общаться, что вы мукты. Но если вы там всякие чукчи, пхукчи, бакчи, есть бакчи, есть бакча. Бахча. Бахча, увача. Тогда у вас будут проблемы, если вы будете общаться с этими людьми. Все определит общение. Бхактивинода Тхакур говорит, общение. Это такое важное. С кем, куда, чем мы, где ходим, что слушаем, что он, этот человек, реализовал. Нужно видеть, кто рядом с нами находится. Вот мы же все знаем, кто рядом с нами. И вы видите, насколько решимость из этого человека исходит. Из его лекций, из его обычной жизни. Потому что люди, которые с ним общаются, такими же становятся, как он. Если он оскорбитель, они оскорбители. Если он такой оппозиционер, они оппозиционеры. Если он готов на все, при наличии даже вожделения и недостатков, он так решителен, то эти люди, которые с ним общаются, они что? Этим же отличаются. Поймите, мы таковы, с кем мы дружим, с кем мы культивируем что-то в быту, в жизни. И посмотрите вот это, кто вокруг кого. И вы увидите, кто и что дает, из кого что исходит. Кто кого притягивает, кто кого оттягивает. Это вы не замечаете ничего. Потому что вы так охвачены своей персоной, что даже не видите. Что все это? Кто-то... Понятно. А потом человек говорит, с чего вы взяли? И вы говорите, секрет. Это астролябия. О, а я настролябус. Это гаргамуни по парам по мне свистнул. Мудрость великих старых астрологов. В книжке прочитал. Гейнеман написал. Астрология. Я всегда, когда вообще вижу астролога современного, ну, когда приходит человек, мне говорит, я астролог, я уже по парампаре, по линии. Я знаю точно, что Шрила Прабхупада знал астрологию. Бхактисиддханта Сарасвати знал астрологию. Бхактивинода Тхакур знал астрологию. Потому что в первую очередь астрология влияет на вас. Вы отбрасываете все то, что неблагоприятно для освобождения. Вы становитесь таким решимым. Потому что цель астрологии вас направить к кому? К Богу. Вы становитесь очень решительным. Вас не остановить. Поэтому астролог пришел, стопы посмотрел, 108 храмов откроет. На наши посмотрели, 108 туалетов будет содержать. 3 киоска у него будет. Дачу будет строить 3 года, потом не знает, куда ее деть. Ее сожгут. Кому-то на стопы смотрит и говорит, иди помойся. Это что за копыта? Судя по всему, в прошлой жизни ты был великой личностью. Же нога человеческая, отпечаток от свиньи остается. Где эта нога не коснется, там все одно свинство. Но по форме прямо... Ну, пожалуйста, есть вопрос? Я буду так постепенно. Вот те, вот, кто не распространяет мои лекции, они говорят, елки, столько мы... Потому что я постепенно вам рассказываю аккуратно то, если так, можно столько там получить, что я-то получаю же. Вы не думаете, что это бесплатно делаю? Я получаю. Есть оплата. Серьезно? Какая? Я исполнен энтузиазма. Говорится, преданное служение должно выполняться с энтузиазмом. Без уцехи преданное служение не работает. Не работает. Уцеха нужна. И когда вот такие все... Нет, это не будет работать. Исполненный энтузиазма человек должен действовать. Но зависть, она тормозит все. Потому что ее невозможно занять. Она никогда не занята. Ее можно только что сделать? Оставить. Сказать, я от тебя ухожу. Живи там сама себе. Иди вон к своим родителям. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай Шилпам.